Штучка с перьями. Силы уходили со страшной скоростью. Я думал о двойных звездах. Красный гигант и белый карлик бок о бок, один высасывает жизненную силу из другого. Смерть Гулливера — этот факт, который можно опровергнуть или отклонить, но смерть не белый карлик. Она гораздо страшнее. Смерть — это черная дыра, и тот, кто переступает горизонт ее событий, оказывается на весьма опасной территории. «Ты не умер, Гулливер, ты не умер!» Я не сдавался, потому что знал, что такое жизнь. Понимал ее природу, ее характер, ее упрямую решимость. Жизнь, особенно человеческая жизнь, — это акт неповиновения. Ее не может быть, и все же она существует в невообразимом количестве мест почти бесконечного множества солнечных систем. Нет ничего невозможного. Я знаю это, потому что я знаю, что невозможно вообще все, а потому все вероятности в жизни — это невероятности. Стул может перестать быть стулом в любой момент. Это квантовая физика. И атомами можно манипулировать, если знаешь, как с ними говорить. Ты не умер. Ты не умер. Я себя чувствовал отвратительно. Глубинные волны мучительного выворачивающего кости напряжения бушевали во мне, как протуберанцы. А Гулливер все лежал на земле. Я впервые заметил, что его лицо напоминает лицо Изабель. Безмятежное, хрупкое, драгоценное. В доме загорелся свет. Должно быть, Ньютон разбудил Изабель своим лаем, но я не осознавал этого, я видел только, что Гулливер внезапно осветился, и вскоре после этого под моей ладонью затрепетал слабенький пульс. Надежда. Гулливер, Гулливер, Гулливер! Еще один удар, сильнее. Непокорная дробь жизни, фоновый ритм, ожидавший мелодии. Есть! И опять, и опять, и опять! Он жив. Его губы изогнулись. Подбитый глаз дернулся, словно яйцо, из которого вот-вот вылупится птенец. Один открылся, потом другой. На земле важны глаза. Вы можете увидеть человека, его личность, увидев глаза. Я видел его, этого непутевого, ранимого мальчика, и на миг изумился усталым изумлением отца. Такими мгновениями наслаждаются, но мне было не до этого. Я тонул в боли и в фиолетовом цвете. Я чувствовал, что вот-вот рухну на блестящую мокрую землю. Шаги за спиной. Они были последними, что я слышал, прежде чем тьма принесла с собой покой, а в памяти всплыли стихи. И Эмили Дикинсон застенчиво вышла ко мне из фиолетового тумана и зашептала на ухо. «Надежда — штучка с перьями, в душе моей поет. Без слов одну мелодию твердить не устает». Примечание. Перевод Б. Львова. Конец примечания.